Глава 3. Туннель под болотом. И двинулись они по этому печальному и мрачному миру, пока наконец не достигли болота. Болото было черным. На кочках росла черная остролистная трава. Там было холодно и сыро. Темный туман лежал почти над самой землей, а в тумане иногда возникали какие-то приземистые силуэты. Из тумана поднимался какой-то черный предмет, который мог быть только тем монументом, о котором говорил Ниун. «Монумент», — сказал Рахир. Он остановился и оперся на свой лук. «Он далеко в глубине болота, а как до него добраться, непонятно. Как ты думаешь, это неразрешимая проблема, друг Элрик?» Элрик осторожно поставил ногу на болотистую почву и почувствовал, как холодная топь засасывает его. Не без труда вытащил он ногу. «Здесь должна быть тропинка», — сказал Рахир, поковыряв костлявом носу. «Иначе как бы туда мог попасть твой кузен?» Элрик оглянулся через плечо на красного лучника и пожал плечами. «Кто знает, может, с ним были колдовские помощники, которым пройти по болоту не составляет труда». И тут Элрик опустился на влажный камень. От резкого запаха соли с болота на него нахлынула слабость. Действие снадобий, которое он принял перед тем, как пройти во врата теней, заканчивалось. Рахир подошел к альбиносу и встал рядом с ним. Он улыбнулся, и в улыбке его читалось сочувствие. «Ну что ж, господин колдун, а ты не можешь вызвать таких же помощников?» Элрик отрицательно покачал головой. «Я почти ничего не знаю о том, как вызывать малых демонов. У Иркуна есть его колдовские книги, его любимое заклинание, его обращение к миру демонов. Если мы хотим добраться до того монумента, нам придется прибегнуть к обычным способам, воин-жрец из Фума». Рахир извлек из недр своего одеяния красный платок и высморкался. После этого он протянул руку, помог Элрику подняться на ноги, и вместе они пошли вдоль края болота, не выпуская из виду черный монумент. Наконец они нашли путь. Но это была не природная тропинка, а своего рода мраморные мостки, уходящие во мрак трясины. Эта мраморная тропинка была скользкой, покрытой липкой ряской. «Я бы сказал, что это ложная тропинка, обманка, которая ведет нас к смерти», — сказал Рахир. Они с Элриком стояли у начала этой тропинки, уходящей вглубь болота. «Но нам уже нечего терять». «Идем», — сказал Элрик, осторожно шагнув на мостки. В руке у него было некое подобие факела, связка потрескавшегося тростника, который давал неприятный желтый цвет и много зеленоватого дыма. Но это было лучше, чем ничего. Рахир, прежде чем сделать очередной шаг, проверял почву луком, при этом он насвистывал легонькую незатейливую мелодию. Его соплеменник признал бы в этой мелодии песню сына героя высшего ада, готового пожертвовать своей жизнью, популярную в Фуме, особенно среди воинов-жрецов. Элрика эта мелодия раздражала и отвлекала, но он ничего не сказал, потому что все свое внимание сосредоточил на том, чтобы не упасть со скользкой поверхности мостков. И раскачивались так, будто плавали на поверхности трясины. Они уже прошли половину пути до монумента, чьи очертания были теперь хорошо различимы. Огромный орел распростер крылья, нацелившись мощными когтями и клювом на жертву. Орел был сделан из того же черного мрамора, которым вымощена была неустойчивая тропинка под их ногами. Элрику этот монумент напомнил надгробный памятник. Может быть, здесь был похоронен какой-то древний герой, или это надгробие было сооружено как хранилище черных мечей, их тюрьма, чтобы они никогда больше не смогли попасть в мир и похищать там человеческие души. Мостки зашатались под их ногами еще сильнее. Элрик пытался сохранить равновесие, но ему для этого приходилось переминаться с ноги на ногу. Факел в его руке бешено дергался. Наконец Элрик поскользнулся и свалился с мостков в болото, сразу увязнув по колено. Он начал погружаться все глубже и глубже. Однако он не выпустил из рук факела и в его свете различал одетого в красное лучника, вглядывающегося вперед. «Элрик?» «Я здесь, Рахир». «Ты тонешь?» «Да, похоже, болото вознамерилось поглотить меня». «Ты можешь лечь?» «Лечь могу, но мои ноги уже засосало». Элрик попытался пошевелиться в трясине, которая затягивала его. Что-то метнулось перед его лицом, издавая приглушенное бормотание. Элрик изо всех сил старался сдержать страх, который грозил поглотить его. «Я думаю, ты должен оставить меня, друг Рахир». «Что? И потерять надежду выбраться из этого мира? Ты, вероятно, слишком хорошо обо мне думаешь. Я эгоист, друг Элрик. Держи». Ракир осторожно опустился на мостки и протянул Элрику руку. Оба они теперь были покрыты липкой грязью, оба дрожали от холода. Ракир тянулся к Элрику, а Элрик к Ракхиру, пытаясь дотянуться до его руки, но это было невозможно. И с каждой секундой Элрик погружался все глубже и глубже в трясину болота. Тогда Ракхир снял с себя лук и протянул один его конец альбиносу. «Хватайся за лук, Элрик, можешь?» Растягивая каждую косточку и мышцу своего тела, Элрик все же сумел ухватиться за лук. «А теперь я должен...» «Ой!» Ракхир, тащившись за лук, поскользнулся на мостках, которые теперь раскачивались как безумные. Он выбросил руку, чтобы ухватиться за край мостков с другой стороны, не выпуская лук из другой руки. «Поторопись, Элрик, скорее!» Элрик, превозмогая боль, изо всех сил пытался вылезти из болота. Мостки по-прежнему безумно раскачивались, и лицо Ракхира теперь было чуть ли не бледнее лица Элрика. Ракхир отчаянно пытался удержаться за мостки и не выпустить из рук лука. Но альбинос весь в грязи, трясине, сумел подобраться к мосткам и вылез на них. Факел продолжал гореть в его руке, а сам Элрик, лежа на мостках, тяжело дышал. Ракхир тоже ловил ртом воздух, но при этом он смеялся. «Ну и рыбу я поймал», — сказал он. «Самую большую готов побиться об заклад». «Я благодарен тебе, Ракхир Красный Лучник. Я благодарен тебе, воин-жрец из Фума. Я обязан тебе жизнью», — сказал Элрик спустя какое-то время. «И я клянусь тебе, закончатся ли мои поиски удачи или нет, я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты вернулся через врата теней в тот мир, к которому мы оба принадлежим». Ракхир пожал плечами и ухмыльнулся. «Я предлагаю продолжить наш путь на четвереньках. Хоть это и может показаться не очень достойным, но зато это безопаснее. И ползти осталось уже недолго». Элрик согласился. Прошло не очень много времени в этой не знающей времени темноте, и они достигли поросшего мхом островка, на котором стоял монумент. Огромный и тяжелый, он высился над ними, уходя во мрак небес или под мрачный свод пещеры. А у основания монумента они увидели низкую дверь, ведущую в туннель. И дверь эта была открыта. «Ловушка?» – спросил Ракхир. «Или Иркун решил, что мы нашли смерть в Амироне», – сказал Элрик, стараясь стряхнуть с себя тину и слизь. Он тяжело вздохнул. «Давай войдем, а там будь что будет». Они вошли и оказались в небольшой комнате. Элрик в слабом свете факела разглядел еще одну дверь. В остальном стены были ровные, вырубленные в слабо мерцающем черном мраморе. В комнате висела тишина. Они молча подошли к следующей двери, за которой обнаружились ступеньки, ведущие вниз и вниз, в полную черноту. Они долго спускались, по-прежнему не говоря ни слова, и наконец достигли дна, где увидели перед собой вход в узкий туннель неправильной формы, отчего он больше походил на творение природы, чем разума. Со сводов капала влага, и размеренный звук падающих на пол капель напоминал биение сердца. Звук, который эхом разносился по туннелю в самые его глубины. «Это явно туннель», — сказал Красный Лучник. «И он, безусловно, проходит под болотом». Элрик чувствовал, что и Ракхир не горит желанием входить в туннель. Он стоял, высоко подняв свой факел, прислушиваясь к звуку капель и пытаясь распознать тот другой звук, слабое эхо которого доносилось из глубин туннеля. И тогда он заставил себя шагнуть вперед, почти бегом ринулся в туннель. Его уши внезапно наполнились ревом, который то ли звучал в его голове, то ли доносился от какого-то источника в туннеле. Он слышал за собой шаги Ракхира. Элрик обнажил свой меч. Меч погибшего героя Обака. И услышал звук собственного дыхания, эхом отдававшегося от стен туннеля, который теперь полнился самыми разными звуками. Альбиноса била дрожь, но он не останавливался. В туннеле было тепло. Пол под ногами Элрика напоминал губку. Запах морской воды становился все сильнее. Потом он увидел, что стены тоннеля стали ровнее, что они ритмично колеблются. Он услышал сзади изумленный вздох Ракхира. Лучник тоже обратил внимание на необычное свойство туннеля. «Похоже на плоть», – пробормотал воин-жрец из Фума. «Живую плоть». Элрик не смог ответить. Все его внимание было сосредоточено на том, чтобы заставить себя двигаться вперед. Его охватил ужас. Все его тело дрожало. Пот градом катился с него, а ноги грозили в любое мгновение подогнуться под ним. Рука его так ослабела, что он едва мог удержать свой меч. И в его памяти мелькали какие-то образы. Образы, с которыми не хотел мириться его разум. Был ли он здесь раньше? Дрожь его нарастала, желудок едва ли не выворачивался наизнанку, но Элрик продолжал двигаться вперед, выставив перед собой факел. И теперь мягкий, непрерывный, бренчащий звук стал громче, и он увидел впереди, в самом конце туннеля, небольшое, почти круглое отверстие. Он остановился, раскачиваясь. «Туннель заканчивается», – прошептал Элрик. «Дальше пути нет». Малое отверстие пульсировало мягкими ровными биениями. «Пульсирующая пещера. Именно ее мы и должны увидеть в конце туннеля под болотом. Вероятно, это и есть вход». «Он слишком мал. В него не войти», – резонно ответил Ракхир. «Нет». Элрик на нетвердых ногах приблизился к отверстию. Он вложил меч в ножны и отдал факел Ракхиру. Тот и слова не успел сказать, как Элрик головой вперед ринулся в отверстие, словно ввинчиваясь в него. Стены хода раздались перед ним, а потом снова сомкнулись. Ракхир остался по другую сторону. Элрик медленно поднялся на ноги. Слабый розоватый свет исходил от стен, а впереди Альбинос увидел еще один вход, чуть больше, чем тот, через который он проник сюда. Воздух был теплый, густой и соленый. Элрик почти задыхался в нем. В голове у него стучало, все тело болело, и он едва мог действовать или думать, только двигаться вперед. На подгибающихся ногах он бросился к следующему входу, слыша, как непрестанная приглушенная пульсация в его ушах становится все громче и громче. «Элрик!» За ним стоял Ракхир, бледный, вспотевший, но наставил факел и последовал за Милнебанийцем. Элрик облизнул сухие губы и попытался заговорить. Ракхир подошел ближе. «Ракхир, ты не должен здесь находиться», — хрипло произнес Элрик. «Я же говорил, что буду помогать тебе». «Да, но вот я и помогаю». Сил спорить у Элрика не было, поэтому он кивнул и руками стал раздвигать мягкие стены второго отверстия. Оно вело в пещеру, стены которой дрожали и пульсировали, а в ее середине прямо в воздухе без всякой опоры висели два меча. Два великолепных, неотличимых друг от друга огромных черных меча. Между мечами, с выражением вожделения и жадности на лице, стоял принц Иркун Милнебанийский. Он тянулся к мечам, губы его шевелились, но слов слышно не было. И сам Элрик, войдя в помещение и замерев на дрожащем полу, смог произнести только одно слово. «Нет». Иркун услыхал это слово, но он повернулся с выражением ужаса на лице. Он зарычал, увидев Элрика, и тоже произнес одно слово, которое было одновременно и воплем ненависти. «Нет». Элрик с трудом вытащил из ножен клинок Обека. Но меч оказался слишком тяжел, и Альбинос не смог удержать его на весу. Острие уперлось в пол. Теперь Элрик стоял, бессильно опустив руки. Он тяжело дышал, втягивая в легкие густой воздух. Перед глазами у него все расплывалось. И Иркун превратился в тень. Четко видны были только два меча, неподвижно висевшие в центре этой круглой камеры. Элрик почувствовал, как вошел и встал рядом с ним Ракхир. «Иркун», — сказал наконец Элрик, — «эти мечи мои». Иркун с улыбкой потянулся к мечам. От них, казалось, исходили какой-то особенный стонущий звук и слабое черное свечение. Элрик, охваченный ужасом, видел выгравированные на мечах руны. Ракхир наложил стрелу на лук, натянул до самого плеча тетиву, целясь прямо в сердце принца Иркуна. «Если он должен умереть, только скажи мне, Элрик». «Убей его», — ответил Элрик. Ракхир отпустил тетиву. Движение стрелы было очень-очень медленным. Она пролетела половину расстояния между лучниками целью и повисла в воздухе. Иркун повернул к ним лицо, на котором застыла жуткая ухмылка. «Оружие смертных здесь бессильно», — сказал он. Элрик повернулся к Ракхиру. «Кажется, он прав. И твоя жизнь здесь в опасности, Ракхир. Уходи». Ракхир посмотрел на него недоуменным взглядом. «Нет, я должен остаться и помогать тебе». Элрик покачал головой. «Ты мне не сможешь помочь. Если останешься, то погибнешь. Уходи». Красный лучник неохотно снял тетиву с лука, скользнул подозрительным взглядом по двум мечам, а потом протиснулся через выход и исчез. «А теперь, Иркун», — сказал Элрик, роняя меч Обека на пол, — «мы должны уладить наш спор. Ты и я».